Эх, Валерка, Валерка, как это ты мог раздумать? Хотя Колумб уже давно открыл Америку, но на Колыме еще остались белые пятна. Я, конечно, не собираюсь ничего открывать, но горжусь тем, что иду в числе первых. Старина, мне тебя жаль. Что тут творится, не передать. Начинается что-то великое. Да что распространяться? Разве ты, несчастный, поймешь? Я себе представляю, что ты читаешь мое письмо, а думаешь о громадной порции винегрета. Угадал? Ну, черт с тобой, на тебя обижаться нет смысла. Рожденный ползать, летать не может. А я уже представляю себе шторм, пурги, медвежьи тропы. Но самое отрадное, дружище, я уезжаю первым пароходом. Днем бегал в порт смотреть нашу посудину. Название солидное, совет, а вид задрипанный и стоит как-то криво. Говорят, что он не поддается балансировке. В Нагаево не задержусь, сразу же на Средний Кан. Учти, центральная лаборатория будет там же. Если у тебя появятся проблески сознательности, что все же иногда замечалось, буду тебя ждать. В общем, все идет здорово. Мы тут создали комсомольские отряды, грузили мешки с углем, а я оказался ничего, таскал больше всех, и хоть бы тебе что. Конечно, с непривычки болит спина, но этого никто не знает, я не говорю. А как работал только умора. Ты его, конечно, не знаешь, мировой парень, худой, длинный, взвалит мешок, вытянет шею и идет, как гусь, только поблескивает стекла очков. Но голова у него, братец ты мой, что надо. На завтра он усовершенствовал китайские рогульки, и дело пошло куда лучше. С нами в купе ехала еще одна мировецкая девчонка, топограф. Как тебе известно, эти вопросы не по моей части, но она первая, с которой мне удалось поладить, совсем не такая, как все. Не подумай что-нибудь, я просто всю дорогу ее воспитывал. Но она не едет на Средний Кан, а жаль. Вот, пожалуй, и все. Ну, привет и все остальное, что там полагается. Он поставил размашистую подпись, подумал, зачеркнул и просто написал: «Юрка». «Ну что, готово?» – спросил Саша. «Факт. Невесте? Жене. Юрка, опять?» – упрекнул Анатолий. Колосов смутился. «Нет, не жене и даже не невесте. Это я просто так пошутил», – поправился он. Опустив письмо, в последний раз оглядел город и бухту, с которыми предстояло утром расстаться. Огни Владивостока уже погасли. Город прижался к сопке. Только на пирсах кипела напряженная жизнь. Взошла луна и проложила длинную желтую дорожку в сторону моря. Он долго всматривался в темную даль, туда, где начиналась дорога в настоящую, интересную жизнь. Пароход поравнялся с утесами входа в бухту. Капитан наклонился над микрофоном. Корпус судна вздрогнул, оживленней застучали винты. Подтянуло свежестью моря, и совет, покачиваясь на волнах, оставил приветливые берега Владивостока. Прозвучали звонкие склянки. Капитана сменил старший помощник. Толпа на палубе поредела. Люди разошлись по своим местам. У камбуза выстроилась очередь с кастрюлями, мисками, котелками. Раздавали обеды. Появились нарядно одетые женщины и солидные мужчины с биноклями. Колосов, облокотившись на поручни, жадно вглядывался в набегающие белые буруны. Чистый воздух пьянил. Юрий был полон тревожных и распирающих сердце радостных ощущений. «Угадай!» – маленькие руки, скользнув по лицу, прикрыли его глаза. Юра узнал бы их из тысячи. Руки у Вали были ласковые и горячие. Его захлестнуло нежностью. Он прижал ее руку к щеке и, обернувшись, оказался совсем близко. Валя молчала. Не отдавая отчета, он сильно и смело сжал хрупкую талию, привлек к себе. Горячее дыхание обожгло ему лицо и докатилось до сердца. Но девушка неожиданно вскрикнула, уперлась руками в его грудь и выскользнула. «С ума сошел! Бессовестный медведь! Не то растерянно, не то сердито шептала она.